Часть вторая. Парижский мир. Бесполезная война. Глава первая. Похороны Нахимова проходили в немыслимой, нечеловеческой тишине. Противник в знак уважения и скорби по погибшему адмиралу прекратил обстрел. Лишь шорох ног, сдавленные рыдания и звон колоколов слышались в городе. Казалось, даже птицы перестали петь, и солнце потускнело от горя. Флаг императрицы Марии, флагманского корабля адмирала, покрывал его тело. Знамена вражеских кораблей, захваченные в выигранных сражениях, скорбно склонялись над гробом. Глядя на толпу, пришедшую проститься с Нахимовым, я то тут, то там замечал английских офицеров, которые тоже отдавали последний долг своему великому противнику. Когда третий севастопольский адмирал лег в крымскую землю, все пушки города ударили прощальным салютом. «Так не должно было случиться», — почти простонал я, не в силах сдержаться. «Почему, если бы он был вампиром?» Он отказался. Белое от горя лицо Тотлебина дрогнуло. «Я предлагал». Полковник только коротко глянул на магистра, и я понял, что он этого не знал. «На этом, Петя, будет поставлена точка. Следующий штурм окажется последним», — сказал мне учитель, когда скорбная церемония завершилась. Мы медленно шли к морю, которое так любил покойный. Стоя на скале, полковник невидяще смотрел вдаль. Ветер трепал его волосы. Солнечные блики острыми кинжальными всплесками били в глаза, заставляя нас плакать. Тишина давила на уши, напоминая об утрате, которую надо было пережить. Я понимал, что учитель прав. Ставка не пришлет нового командующего. Да если и пришлет, где они смогут найти того, кто способен заменить ушедшего? И все-таки город держался еще почти два месяца. Кольцо осады неумолимо сжималось. На основу обороны теперь составляли Малахов курган, первый и четвертый бастионы. Сам же Севастополь походил на кипящий от взрывов котел. Трудно было провести четкую границу между линией обороны и городскими позициями, но их продолжали так называть по привычке. Именно здесь я вновь столкнулся с Толстым. Его снова перевели в город с четвертого бастиона, поскольку безопасности, даже мнимой, нельзя было отыскать нигде в Севастополе. Мы наскоро перекинулись парой слов и разбежались по своим делам. К середине августа стало окончательно ясно. Удерживать город, точнее то, что от него осталось, более невозможно. С 5 августа плотность бомбардировок стала просто немыслимой. До 24 августа, как выяснилось позже, по городу было выпущено более 200 тысяч снарядов. 24-го противник начал генеральный штурм, и хотя мы сумели отбить его, было решено начать эвакуацию. Колонны мирных жителей и телеги с ранеными медленно переправлялись по понтонным мостам на северную сторону. Затем наступил черед армии. Планомерно оставляя позиции, солдаты уходили из города, а мы оставались прикрывать их, задерживая противника и приводя в негодность пушки и оборонительные сооружения. Тотлебин искренне страдал, глядя на то, как уничтожаются его труды, но это не мешало ему давать указания по поводу установки мин и порядка их взрывов. Все-таки минно-инженерное дело – чрезвычайно сложная наука. 27 августа противник, наконец, смог захватить Малахов курган. Бой был страшен. Все, кто еще оставался в городе, взялись за оружие, а если его не было, в ход шли любые подсобные средства. Но силы были неравны. Враг, неся огромные потери, все-таки сумел удержаться на кургане. Это была последняя точка в обороне. Ночь 27 августа была непривычно тихой. Темнота наполнялась скрипом тележных осей и усталым шагом последних оставляющих город солдат. У моста я вновь встретился с Толстым. Его батарея только что прекратила работу. Они прикрывали Севастополь до последнего. Говорить было не о чем, мы молча шли к берегу. Перед самым мостом мы встретили рыдающего кошку. Правая рука его была прострелена и наскоро перевязана. Он плакал, как ребенок, и, ругаясь, вопрошал: «Как же так? Павел же Степанович приказал всем стоять до самой смерти. Как же он про нас подумает там, на небе? Что ж про нас люди на земле скажут?» Я не знал, что ему можно ответить, потому что плакал сам. На мост мы вступили одними из последних, и в этот момент тишину и мрак разорвал неимоверный грохот. Все ценное, что еще оставалось, верфи, заводы, склады, пороховые погреба, оружие, все было уничтожено. Город пылал. Последние корабли с поднятыми флагами гордо погружались под воду. Это был прощальный салют города своим защитникам. Это не походило на победу англичан и еже с ними, нет. На наших глазах происходило поражение победителей. Всю ночь город горел. Французы и англичане, как завороженные, наблюдали за пожарами, которые уже никто не тушил. А утром союзники рискнули спуститься в груды обломков и тлеющих головешек. Взять здесь было абсолютно нечего. Захватчики не могли похвастаться ни единым трофеем. В городе не осталось не то что людей, даже кошек. Это было пустое и полностью выжженное, непригодное к жизни место. На Северной нас ждали учителя. «Ну вот и все», — тихо сказал полковник. «Конец». Я зло вытер глаза грязным рукавом. Это не помогло. Слезы продолжали струиться по щекам. Рядом, опустившись на землю и уткнувшись лбом в колени, так же, как и я, рыдал кошка. На плечо легла рука полковника. Я посмотрел на него. Сполохи пожара наложили на лицо черно-белую маску горя, и я неожиданно ощутил, что мне становится легче от того, что он переживает то же, что и я. К утру мы добрались до места нашей дислокации и, как были, совершенно без сил упали на кровати. Мне показалось, что я и не спал вовсе, а нас уже будили с приказом магистра немедленно явиться в госпиталь к Гольдберу для переливания. Осмотрев меня придирчивым взглядом, учитель только устало махнул рукой и сказал: «Идемте, Петя, парадат нас сейчас не ждут». Иосиф Дитрихович действительно не сказал ни слова. Сам он тоже выглядел не самым блестящим образом. Помогала ему бледная и осунувшаяся Даша. После процедуры я задержался в госпитале. Когда Даша освободилась, мы вышли на улицу и присели у стены. Я тихо сказал: «Ну вот все и кончилось». «Да», — тускло отозвалась она, — «кончилось». «Куда вы теперь?» «Иосиф Дитрихович пока остается здесь. И я тоже». «Как муж?» — не удержался я от вопроса. Даша вздохнула. «Как всегда, требует, чтобы остепенилась и начала домом заниматься». Я кивнул. В июле Даша, как и было сговорено еще ее отцом, вышла замуж за рядового 4-го ластового экипажа, Максима Хворостова. Весь Севастополь поздравлял молодых. Солдаты и матросы искренне радовались за свою любимицу. Столы накрывали всем миром. Мы, конечно, были приглашены. Свадьба оставила у нас тягостное ощущение. Муж Даши мрачно смотрел на офицеров и солдат, ревнуя жену к каждому из присутствующих. Даже к посаженному отцу, хотя полковника Минькова Даша не интересовала никоим образом. Он был счастлив в браке и не представлял себе, что кто-то из женщин может быть лучше его супруги. Как выяснилось, более всего Хворостов беспокоился за обещанное денежное обеспечение. Сразу после бракосочетания он с Дашей отправился к князю Горчакову предъявлять свидетельство о вступлении в брак и награждении Даши. Князь несколько удивился такой поспешности, но деньги выдал. И вот теперь Хворостов третировал жену, настаивая на ее немедленном отъезде из Севастополя. «Но вы же его предупреждали, как все будет», — поинтересовался я. «Конечно, тогда он согласился. Сказал, что главное — волю отца исполнить и деньги получить». «Деньги, я думаю, в этом случае были решающим доводом», — вздохнул я. И действительно, все было ясно как день. Ради такой суммы жених был готов согласиться на любые условия. Но теперь, после свадьбы, он с удовольствием показывал жене, что муж является ее хозяином и может делать с ней все, что хочет. От рукоприкладства его удерживало только то, что защитники Севастополя не простили бы ему этого. Всхлипывания Даши отвлекли меня от грустных мыслей. «Я же ему деньги отдала. Зачем он это делает?» Я помолчал, размышляя о том, что Хворостову крупно повезло, потому что Даша даже мысли не допускала о возможности пустить в ход свои новые способности. Однако надо было отвечать. Думаю, ему не нравится, как свободно вы общаетесь с офицерами и другими людьми. Он считает, что жена принадлежит мужу. И к тому же вы слишком образованы для него. Вряд ли он захочет это терпеть». «И что теперь?» — сердито буркнула она. «В пещеру забраться, чтобы ни с кем не встречаться? Так все равно не получится. Он хочет трактир купить на Бельбеке». Я задумчиво посмотрел на нее. Странная, но весьма заманчивая мысль пришла мне в голову. Но ее следовало обсудить с учителем, а потом с Гольдбером. «Покупайте, Даша», — проникновенно сказал я. «Думаю, все прекрасно разрешится. Я, во всяком случае, со своей стороны сделаю все, что от меня зависит. А вы, если муж будет уж очень вас притеснять, не стесняйтесь. Отводите ему глаза или отправляйте спать». «Я об этом не подумала», — удивленно протянула она. «До встречи», — вставая, сказал я. «До свидания», — прошептала Даша с надеждой, глядя на меня. Вдохновленный пришедшей мне в голову идеей, я кинулся к учителю. Выслушав меня, он одобрительно кивнул, и мы отправились к Иосифу Дитриховичу. Надо сказать, что при не слишком выраженных ментальных способностях Дашин учитель прекрасно владел методами суггестии. Суггестия, от латинского «suggestio» — внушение, передача человеку или группе людей каких-либо установок, убеждений, ощущений, представлений, побуждений, эмоциональных и вегетативных состояний и тому подобного. При внушении используются приемы, направленные на ослабление критического осмысления и осознанной оценки внушаемого содержания. Внушение может совершаться в состоянии бодрствования, естественного сна, в измененных состояниях сознания, в трансе, под действием гипноза или психоактивных веществ. Для истинного инквизитора это было жизненно необходимо. Поэтому в конечном итоге, вызвав матроса Хворостова к себе для обследования состояния здоровья героя обороны, он заменил в его мозгах образ Даши на одну из сестер милосердия, которая давно заглядывалась на Максима. Это оказалось тем более легко, что обе девушки были схожи между собой. После такую же манипуляцию Гольдберг проделал и с этой девицей. В результате счастливая пара с оставшимися деньгами отбыла сперва в новый трактир, а позже на родину Хворостова, в Николаев. Даша осталась свободна и всецело отдалась изучению медицины под руководством своего учителя. Мы же тем временем готовились к отъезду. Кошка с капитаном Федоровым покинули нас гораздо раньше. Петр Маркович получил долгожданный отпуск и уехал на родину. Во всяком случае, так было объявлено. Вслед за ними отбыл Татлебин укреплять Николаев. А в конце сентября тронулись в путь и мы. Месяц подготовки к отъезду мы провели, естественно, не в Севастополе, где хозяйничали оккупанты, а в Симферополе. Мирный город в первые дни вызывал у меня оторопь. Странно было смотреть на целые дома и веселых, нетронутых войной людей. В театре шли спектакли, в дворянском собрании давали балы. И только солдатские шинели и раненые на улицах напоминали о военных действиях. Здесь можно было спокойно общаться с товарищами по оружию, как с людьми, так и с вампирами. Здесь же продолжал работать Пирогов, и сюда переехал Иосиф Дитрихович с Дашей. Они, к слову сказать, тоже собирались уезжать, кажется, в Вену. Накануне отъезда мы с Дашей провели почти всю ночь вместе и расстались весьма довольные друг другом. Гольдберг только коротко хмыкнул, когда мы заявились домой на рассвете, но ничего не сказал. Через пару часов мы распрощались, и карета тронулась, унося меня от друзей. К концу ноября мы с учителем въехали в столицу. Я ожидал поселения в гостинице, но, как выяснилось, полковник снимал этаж в одном из доходных домов в Дровяном переулке. В первый момент я растерялся. Мне казалось, что такие названия для столицы невозможны. Они допустимы в Твери, Туле, даже в Москве, но в Санкт-Петербурге немыслимо. «Ничего подобного, Петя», — уловив мои мысли, рассмеялся учитель. «Люди везде одинаковые, и дрова тоже. А для нас проще. Чем незаметнее, тем лучше. Хозяину все равно, кто здесь проживает, лишь бы плату вносили вовремя». Квартира мне понравилась. Все было обставлено с изысканной простотой и весьма рационально, то есть очень дорого, а главное, со всеми возможными удобствами. Странно, за год обучения у господина полковника, живя при этом в полевых условиях, я начал ценить именно достижения в области комфорта. Обследуя наше жилище, я обнаружил комнату, в которой стоял телеграф, и пришел в неописуемый восторг. До сих пор я только читал об этом чуде человеческой мысли, но видеть его не приходилось, и казалось совершенно невероятным, что этот аппарат может за несколько минут передать нам сведения о событиях, которые произошли в Европе буквально только что. «Что, Петя, еще не видели такого?» — спросил полковник из-за спины. «Новая модель, клавишный». «Я вообще никаких не видел. Но жаль, что в Севастополе у нас таких не было». «Почему не было?» — удивился учитель. Он подошел к аппарату и принялся просматривать разложенные на столе бумажные полоски. «Да будет вам известно, что еще с 51-го года Siemens поставляет в Россию телеграфы. И одна из первых линий была протянута из Москвы в Киев и Одессу, а от Одессы к Севастополю». «Не может быть. Почему тогда были такие трудности с получением информации?» «Провод», — коротко ответил полковник. «Как только он рвется, связь прекращается. Сейчас ученые работают над беспроволочным аппаратом. Кстати, нам сегодня надо зайти в Адмиралтейство, сообщить гроссмейстеру о своем прибытии». «Опять представление?» «Зачем?» — удивился полковник. «Представляются только один раз, когда тебя инициируют. А потом только сообщение магистру или мастеру того города, где собираешься жить». Я удовлетворенно кивнул. Больше о делах мы не говорили. До вечера я приводил себя в порядок, обустраивался в комнатах, которые мне выделил учитель, и отдыхал. Отдохнул я, надо сказать, с полным удовольствием. Кроме телеграфа, я обнаружил огромную библиотеку, где, кстати, нас ждали и те книги, которые я видел у полковника в Севастополе после выписки из госпиталя. А я-то думал, куда они делись, и очень боялся их гибели во время бомбардировок. Но оказывается, учитель почти сразу отправил их в Петербург, где они благополучно лежали в целости и сохранности. Обложившись книгами, я устроился в огромном кресле и погрузился в чтение. Здесь меня ближе к полуночи и отыскал полковник. «Ну как, Петя, хорошо провели время?» «Чудесно», — признался я. «Давно так не отдыхал». «Замечательно. Теперь ужинать, и нас ждут». Помню, как меня поразил Симферополь со своей строгой планировкой, каменными домами и мощеной мостовой. И это после луж Твери, где я вырос, и разбитых дорог Тулы, где обучался в Александровском дворянском училище. Этим же мне нравился и Севастополь. Правда, четкостью планировки он не отличался из-за рельефа местности. Но также был отстроен в камне, а по брусчатке его улиц можно было ходить, не боясь грязи, в любое время года. И все-таки это было слабым подобием того, что я увидел, пройдя по набережной Пряжки к Большой Неве. Мощная река, закованная в грозные гранитные плиты, влажно блестела в свете узкого месяца. Воздух был напоен влагой. В нем причудливо смешались ароматы пресной воды и соли, приносимой сюда с Балтики. Громады домов ровными рядами ограничивали широкие проспекты. Площади казались бескрайними, и в то же время были четко очерчены и не допускали мысли об их расширении. Под ногами мягко пружинила мостовая. Я не удержался и присел, разглядывая ее. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что вместо камня в центре столицы уложены дубовые плашки, которые обеспечивали эту ровность и мягкость поверхности. Я то и дело останавливался возле ярко освещенных особняков и прислушивался. Учитель не торопил меня, с добродушной улыбкой наблюдая за моим знакомством с этим дивным городом. Наконец мы вышли к Адмиралтейству. Я с восторгом посмотрел на шпиль и кораблик на нем. Затем мы вошли. Быстро пройдя темными коридорами, мы попали в небольшую комнату, освещенную только горящим камином. Из-за стола нам навстречу поднялся довольно высокий светловолосый вампир. Гроссмейстер Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии. «Александр Никифорович, наконец-то!» — он крепко пожал учителю руку. «Мы уже вас заждались». «Доброй ночи», — отозвался полковник. «Познакомьтесь, Аскольд Павлович, мой ученик Петр Львович Ермолов». «Очень приятно», — гроссмейстер протянул мне руку. «Наслышан. Поздравляю вас, господин штабс-капитан. Вам очень повезло с учителем». Его рука крепко сжала мои пальцы, и я почувствовал легкое мысленное касание. Магистр деликатно приветствовал меня как своего, заодно проверив ментальные способности. Заранее предупрежденный учителем, я не сопротивлялся, лишь обозначив заслон вглубь мыслей. «Позвольте полюбопытствовать», — гроссмейстер внимательно смотрел на меня. «Вы не родственник ли генералу Ермолову?» «Очень дальний», — честно ответил я. «Но мы ему никогда об этом не напоминали». И действительно, ветви дворянских родов раскинулись так далеко и переплелись так тесно, что можно было отыскать родственника даже на Аляске. Что уж говорить о центре России. «Замечательно». Аскольд Павлович отпустил мою руку и повернулся к полковнику. «Великий магистр ждет вас. Просил, если возможно, посетить его сразу по прибытии». «Обязательно», — кивнул учитель. «Надеюсь, вы дадите Петру Львовичу попутчика, который покажет ему город». «Все непременно. Петр Львович, подождите меня, пожалуйста». «Господин полковник», — он перешел на официальный тон, — «прошу за мной». «Петя», — учитель заглянул в библиотеку, — «собирайтесь». «Куда?» — я с сожалением отложил книгу. «Честно говоря, за последние дни я просто прижился в библиотеке, предпочитая кресло и книгу, кровати в своей спальне. Еще будучи ребенком, я мечтал о жизни в раю. Рай для меня был огромной библиотекой, где я смогу читать днем и ночью, не опасаясь прихода родителей. Кто бы мог подумать, что мечта исполнится? К сожалению, иногда мне и здесь приходилось покидать ее, вот как сейчас. Идем в мастерскую. Вы не забыли? Сегодня примерка». Я только тоскливо вздохнул, но деваться было некуда. Уже на следующий день после прибытия здоровенный фельдъегерь доставил нам пакет с приглашением в Зимний дворец на торжественный прием в честь защитников Севастополя. Пришлось срочно заказывать парадный мундир и делать массу ненужных покупок. Более всего меня угнетало положение барышни на содержании. Учитель спокойно выкладывал за мои обновки такие суммы, что у меня от неловкости щеки полыхали огнем. Глядя на счета, я только вздыхал. Таких доходов моя семья никогда не имела. Наше имение на берегу Селигера ограничивалось полуразвалившимся домом да несколькими десятинами строевого леса. Однако ни у кого из моих предков, да и у отца тоже, не поднялась рука на продажу этой красоты. В училище мои одноклассники тоже были небогаты, никто не шиковал, и благодаря этому особых трат не было. Мне вполне хватало содержания, высылаемого отцом. После училища, когда отбыл к месту службы, я мог рассчитывать только на жалование. Мне еще повезло. В Крым служить не рвались, и тем, кто все-таки рискнул отправиться туда, дали сразу чин подпоручика, чему я был несказанно рад. Матушка к тому времени уже сильно хворала. Все, что было у отца, уходило на лечение. Чуть позже она умерла, да и батюшка пережил ее всего на 2 года. Так что избалован я не был. И сейчас с грустью думал, как может выглядеть для посторонних мое нахождение рядом с таким обеспеченным человеком. Но окружающие ничего не замечали. Похоже, они думали, что мы родственники. Это так и было, но все-таки я чувствовал себя неловко. Подходя к мастерской, учитель уловил мои мысли. Он посмотрел на меня очень внимательно, но ничего не сказал. Позже, когда, покинув портного, мы зашли в кофейню на Невском, он, глядя, как я вяло ковыряю ложечкой рассыпчатый бачок миндального пирожного, тихо сказал: «Вы зря переживаете, Петя. С той минуты, как вы стали членом нашего сообщества, в нескольких банках по всей Европе были открыты счета на ваше имя». «Это вы их открыли?» «Только один, как ваш учитель. Когда у вас появится ученик, вы сделаете то же самое», — спокойно ответил он. «К тому же мы живем столь долго, что любые вложения окупаются с лихвой. Плюс существуют специальные проекты, которые призваны помочь птенцам. Вдобавок, ваше жалование стало гораздо больше. Ведь мы приносим государству ощутимую пользу, следовательно, все оплачивается. Пока я, как ваш учитель, распоряжаюсь этими средствами. Но через год все деньги перейдут в ваше полное ведение. За мной останется только обязанность следить, сколько и на что вы их тратите. Ну и право ограничить эти траты, если вы будете слишком усердствовать. Не думаю, что вы мне доставите такое беспокойство. Хотя я знаю птенцов, которые весьма неаккуратно обращались с вверенными им суммами. Так вы хотите сказать, что все оплачивалось из моих сбережений? Не скрывая облегчения, воскликнул я. Конечно, невозмутимо ответил полковник. Кое-что на вас, Петя, я, естественно, потратил, так же, как поступил бы ваш батюшка. Но личные вещи должны принадлежать вам полностью. Спасибо. Искренне поблагодарил я и от души налег на пирожные. Александр Никифорович добродушно хмыкнул и пригубил кофе. После этого разговора мне стало гораздо легче. Более того, я поймал себя на том, что начинаю присматриваться к товарам в магазинах и лавках, прикидывая, какие из них я могу купить. Учитель выделил мне деньги на личные расходы, плюс ко всему мне выплатили жалование, которое полагалось за год осады. Получив на руки эти деньги, я с трудом осознал, что такая немыслимая сумма моя. Поразмыслив, я решил пока отложить их до срока. Что на них приобрести, я еще не придумал. Хотя иметь в кармане не менее 100 рублей при выходе в город было невообразимо приятно. Надо ли говорить, что, гуляя по Питеру, посещая галереи и театры, мы то и дело встречали своих собратьев. Уже к концу первой недели у меня сложилось твердое убеждение, что в столицу съехались все вампиры России и Европы. «Нет, конечно», — ответил на мой вопрос учитель. «Просто Петербург не так велик, как кажется, а нас здесь действительно много. Думаю, не меньше сотни, а может и чуть больше». «А сколько нас вообще?» — поинтересовался я. «В мировом масштабе», — уточнил учитель. Я кивнул, и он пожал плечами. «Трудно сказать, Петя». Еще 200 лет назад нас оставалось не более 1000 на всю Европу, Азию и Север Африки. Да и это количество стремительно уменьшалось. Сейчас из тех, кого инициировали в средние века, осталось не более 400, возможно, чуть больше. Несмотря на обучение, они не смогли приспособиться к изменениям в обществе. С улучшением условий жизни и развитием науки мы, я имею в виду тех, кто остался, активно наращиваем массу. Но все равно не думаю, что нас больше 1500-2000. Он развел руками. Сложно получить разрешение на ученика. Еще более сложно найти подходящего кандидата. Мы же невольные каменщики, на пушечное мясо не инициируем. Но даже если считать с ложей, думаю, я ненамного ошибся. «Вы уже не первый раз упоминаете масонов. Насколько я понимаю, там тоже есть вампиры?» — осведомился я. «Мы везде есть», — мрачно отозвался полковник. «Но вампиры ложи весьма заметно отличаются от обычных». «В каком смысле?» «Когда вы, Петя, встретите хоть одного, сразу поймете, что я имею в виду. Просто так объяснить весьма сложно». Прием в зимнем напоминал праздничный сон. Ярко освещенный парадный подъезд и парадные мундиры. Лестница с зеркалами и неимоверной красоты плафон на потолке. Залитые светом сотен свечей залы, паркет, натертый до блеска. Когда я вступил на него, мне подумалось, что это преступление шагать по такому сияющему чуду. Толпа приглашенных, отражаясь в зеркалах и окнах, царила во дворце. Мне все нравилось, все приводило в полный восторг. Тихие голоса, шуршание платьев, блеск бриллиантов, поскрипывание сапог и портупей. Все слилось в единый ровный фон торжества. Здесь, казалось, собрался весь Петербург. Встретились мы здесь и с сослуживцами из Севастополя, как людьми, так и вампирами. Учитель меня со всеми знакомил. А несколько раз я явственно ощутил, но не увидел вампиров, чье присутствие чувствовалось весьма четко, но необыкновенно странно. Я невольно начал оглядываться, пытаясь рассмотреть и лучше прощупать тех, кто меня заинтриговал. Но тут двери распахнулись, и в зал вступил государь с супругой. Я жадно принялся рассматривать его. Высокий, красивый молодой мужчина. Глаза печальные и очень усталые, да и внутри он показался мне странно опустошенным. Казалось, что-то жестоко раскололо внутренний мир императора, и душа его мечется, стараясь соединить разбитое. Какое счастье, подумалось мне, что человек может зарастить любую душевную рану, особенно если для этого будет время и дружеская поддержка. Обведя взглядом зал, я невольно вздохнул. Поддержка здесь и не пахла. Можно было только пожалеть Александра Николаевича, которому досталось столь печальное наследство. Но внешне все было торжественно и пристойно, а до мыслей государя никому дела не было. Если не считать нас, остальные читать мысли не умели. Стоя на ступенях трона, император зачитал указ о великом мужестве и героизме защитников Севастополя. Потом начал вручать ордена особо отличившимся. Учитель попал в этот список и с усталым вздохом прошел за очередной наградой. После церемонии заиграла приятная музыка, и государь пошел в народ. Нигде подолгу не задерживаясь, он переходил от человека к человеку. С кем-то просто здоровался, кому-то говорил пару фраз, изредка поддерживал разговор, но не более 2 минут, стараясь тем самым осчастливить как можно большее количество приглашенных. Наконец он оказался около нас. Душевно поздоровавшись с учителем, он попросил его представить ему меня и тут же задал надоевший вопрос по поводу моей фамилии. Я ответил, как обычно, государь рассмеялся. Я думал, что теперь он удалится, но император уходить не спешил, продолжая мило беседовать с Александром Никифоровичем. Темы были весьма просты – о погоде, о том, каково сейчас в Крыму, о ценах на хлеб, особливо в той булочной, которая поставляет выпечку для дворца. Слушая их, я все более и более удивлялся. Неужели государственным деятелям не о чем больше говорить? Хотя чем они отличаются от обычных людей? Но еще больше я удивлялся тому, как прямо на глазах из измученной души государя уходила усталость и опустошение. Как мало, оказывается, нужно человеку. Случайно оглянувшись, я увидел удивленные и недовольные лица гостей. Весь зал явно завидовал нам. И действительно, беседа с учителем длилась уже более 5 минут. Император, казалось, ничего не замечал. Ему явно не хотелось больше ни с кем общаться. Испуганные флигель-адъютанты робко топтались рядом, не рискуя оторвать Александра II от беседы. Наконец, один из них не выдержал и тихонько кашлянул. Император вздрогнул, огляделся и вздохнул. «Что поделаешь, положение обязывает». Он с явной неохотой попрощался и отправился дальше, многозначительно пообещав. «До встречи, господа». Внимательные взгляды придворных источали приторное дружелюбие, и только один человек смотрел на нас с раздражением. И тут я понял, что имел в виду учитель. Это был вампир. Я видел и чувствовал это. И в то же время это был не такой вампир, как обычно. От него веяло немыслимым холодом, тьмой и еще чем-то страшным и безжалостным. Казалось, его душа — сплошной провал без света и дна. Он был гораздо младше учителя, это я понял, но со своей выжженной сущностью казался настоящим монстром без возраста и жалости. Увидев, что мы освободились, он нарочито приятно улыбнулся и направился в нашу сторону. Полковник только прикрыл глаза. На какой-то миг лицо его дрогнуло, словно он прожевал лимон, но тут же, не хуже идущего к нам мужчины, надел дружелюбную маску. «Что же вы, Александр Никифорович, так задержали государя?» С легчайшим укором в голосе спросил тот. «Он ведь человек занятой. Этот прием для него не отдых». Улыбнувшись в ответ, учитель изрек. «Ну что вы, Борис Дмитриевич, государь задержался возле меня исключительно по своей воле. Я с ним, знаете ли, еще с детства знаком». «Знаю, конечно», — блеснул зубами Борис Дмитриевич. «Вот и общайтесь приватно. А когда государь исполняет свои прямые обязанности, извольте не мешать». «Вы мне что-то приказываете?» — приподнял брови учитель. И было в его вопросе нечто такое, отчего наш собеседник мгновенно отступил. «Ни в коем случае, я только прошу», — пояснил он другим тоном. «В таком случае выражайте свои просьбы иными словами», — холодно процедил полковник. Глаза Бориса Дмитриевича превратились в узкие щели. Он весьма недобро посмотрел на Прокофьева, но не стал развивать неприятную тему. Вместо этого он самым внимательным образом осмотрел меня, как еще в зубы не заглянул, и, приятно улыбнувшись, сказал: «Я вижу, вы нашли себе ученика. Не могли бы вы представить нас?» Я невольно восхитился его самообладанием и умением владеть ситуацией. Казалось, он искренне заинтересован в этом знакомстве, да и сама беседа, несмотря на ее жесткость, для стороннего наблюдателя казалась ничего не значащим светским разговором. Учитель, не уступая ему в выдержке, представил меня. «Петр Львович Ермолов. Весьма перспективный молодой человек, особенно в военной разведке». Я напрягся, готовясь к неизбежному вопросу, но его не последовало. А полковник продолжал, теперь обращаясь ко мне. «А это князь Борис Дмитриевич Голицын, генерал-адъютант Его Величества», с легкой насмешкой и превосходством закончил тот. «Как видите, не только вы знакомы с государем». «Поздравляю», — полковник слегка кивнул. Чем бы завершилась эта пикировка, не знаю, но тут к нам подошел еще один человек. Он тоже входил в свиту императора. «Господин полковник», — сердечно улыбаясь, произнес он, «государь просит вас завтра прибыть в Эрмитаж для приватной беседы. В 12:00 пополудни. Вашего спутника возьмите с собой». «Благодарю вас, господин барон», — поклонился учитель. «Позвольте представить вам моего родственника, Петр Львович Ермолов». «Очень приятно, барон Корф». Он протянул мне руку, и я пожал ее. «Вы уже флигель-адъютант, поздравляю», — добавил полковник. «Благодарю», — Корф порозовел от удовольствия. «С радостью побеседую с вами в другой раз. А сейчас прошу меня извинить, служба». Он отошел. Я успел перехватить взгляд, которым Голицын проводил барона, и вздрогнул. Умей глаза метать молнии, Корф уже лежал бы мертвым. Я понял, что князь ненавидит его лютой ненавистью. «Что, не получается наложить лапу на Александра?» — участливо поинтересовался учитель. «О чем вы говорите?» — раздраженно отозвался Голицын. «Кому это нужно? Ведь у нас нейтралитет». «Я-то это помню», — веско ответил Прокофьев. «Я тоже. К тому же вы возле государя столько своих насажали, что я вообще удивляюсь, как еще жив». «Ну, не надо прибедняться», — улыбнулся полковник и добавил. «До завтра, господин генерал-адъютант». Мы учтиво раскланялись и разошлись. Надобно сказать, настроение мне эта встреча не испортила. Я искренне наслаждался приемом и последовавшим за ним фуршетом. Правда, еды нам не досталось. Мы с учителем не стали бросаться к столам, по примеру остальных гостей. Я заметил, что все вампиры и небольшая часть людей остались в стороне от грандиозного сражения за блюдо, стоящее на столе. Наблюдать за столпотворением было даже интересно, хотя и неприятно. Я понимаю, когда за кусок мяса или мятую грушу дерутся нищие. Но здесь графы и князья самозабвенно вырывали друг у друга тарелки с деликатесами. Причем самым ценным в них представлялось только одно. Это было царское угощение. «Не удивляйтесь, Петя», — шепнул мне учитель. «Все хотят приобщиться к помазаннику Божьему». Я едва удержался от смеха.